Площадка, на которой мы очутились, была вырублена в джунглях. По краям ее виднелись зажженные факелы. На самой площадке стояли люди с очень черными волосами и с очень острыми каменными ножами в руках. «Это ведь площадка для приземления воздушных шаров, верно?» — спросил я у людей. «Не совсем», — ответил какой-то толстяк. «Это наше святилище. В прошлом году у нас оказался очень плохой урожай, и мы как раз молились богам, чтобы те послали нам жертву в знак того, что больше на нас не сердятся. И тут с неба в этой штуке спустился ты со своим чудовищем». «Кстати, большое спасибо», — встрял худой человечек. «Если бы никакого знаменья не последовало, в жертву должны были принести меня. Премного благодарен». «Так что сейчас мы принесем в жертву тебя и твое чудовище». «Но мои дети ждут к завтраку вот это!» С этими словами я достал из кармана молоко. «Почему они все бухнулись на колени?» — шепнул мне профессор Стего. «Это обычное поведение безволосых млекопитающих. Мне надо извлечь парочку жестковолосых беломокрых хрустяторов и поглядеть, что получится. Кокосы!» — прошипел я. «Они называются кокосы». «Что у тебя в руке?» — спросил толстяк. «Молоко», — ответил я. «Молоко!» — завопили все вокруг и распростерлись на земле. «У нас есть пророчество», — изрек толстяк. «Оно гласит, когда человек и чудовище с шипами на спине спустятся с неба в округлой летающей штуковине, пассажирском шаровидном летаторе», — снова встрял худой человечек. «Вот именно! Что-то в этом роде. Так вот, нам было сказано, что когда это случится, если у человека окажется при себе молоко, мы должны не приносить их в жертву, а отвести к вулкану и вручить в дар зеленую драгоценность — око Плюка». «Плюка?» «Так называют бога людей с короткими дурацкими именами». «Надо же! Какое конкретное пророчество!» «В прошлую среду», — торжественно провозгласил толстяк, — «жрец Плюка был разбужен гласом, шепчущим с неба, но когда он вышел посмотреть, то никого не увидел. А поскольку спал он на крыше храма, это не мог быть никто иной, кроме как Плюк или один из его ангелических посланников».